Мелкие пакости. Скинни Норрис и Питер Шоу летали по всему треку на своих скейтбордах. Оба набирали обороты и увеличивали скорость. Повсюду стояли зрители и с нетерпением следили за гонкой. Юстус и Боб заняли места над самым крутым поворотом и поддерживали своего друга. «Быстрее, Питер! Ты справишься с ним! Скинни, хромая утка!» Но Питеру было не так-то легко обойти своего соперника. У Скинни был длинный скейтборд, который больше подходил для такой гонки, чем короткая доска, позаимствованная Питером у Мэддокса. Но Питер пытался восполнить этот недостаток своей ловкостью. Снова и снова он резко срезал повороты, как настоящий гонщик, приседая на доске настолько низко, насколько было возможно. Но на ровных участках дороги Скинни его нагонял. Нос к носу они гонялись по треку, обгоняя друг друга. «Сдавайся, шпала!» — прорычал Скинни. «Против меня у тебя нет ни единого шанса! Моя доска самая быстрая, которую только можно купить!» И действительно, ему удалось немного выбиться вперед. Но после следующего поворота Питер опять догнал его. Заметив это, Скинни Норрис незаметно полез в карман брюк. Он уронил на гоночную трассу маленькие камешки. Каждый скейтбордист знает, насколько опасными могут быть такие камни при быстрой езде. Прежде чем Питер успел среагировать, камни заблокировали передние колеса его доски. Раздался ужасный треск. Стараясь удержаться на ногах, мальчик переместил весь свой вес назад, из-за чего передние колеса скейтборда поднялись в воздух. Ситуация была спасена, и зрители зааплодировали. Никто не заметил подлый трюк Скинни с камнями. Однако сам Скинни обернулся, чтобы посмотреть на результат, и в этом была его роковая ошибка. На последнем повороте он потерял равновесие и упал. Питер без особых усилий пронесся мимо него и достиг финиша. Скинни попытался подняться, но в итоге потерял свой скейтборд и споткнулся о финишную черту без доски. Полчаса спустя Стив Мэддокс объявил результат гонки. В длинном списке значились 50 участников, прошедших отбор на чемпионат. Питер оказался в самом центре таблицы, а вот у Скинни Норриса дела обстояли похуже. Белый как снег, он стоял перед своим отцом рядом с фудтраком. Но как только его имя объявили последним номером в конкурсной таблице, вскинул руки вверх, ликуя. «Я сделал это, папа!» — закричал он в диком восторге. «Ты слышал? Я в таблице!» Его отец вытер жирные пальцы о футболку и сказал. «Это самое меньшее, что ты мог сделать. Смотри, завтра не опозорь меня». Стив Мэддокс принялся раскидывать конфетки в толпу. «Теперь можно официально заявить, что скейт-парк открыт. Завтра в полдень начнется чемпионат, и, как вы уже знаете, призовой фонд составит $100 000. Приходите со своими родными, друзьями и не забудьте захватить с собой соседей. Пресса и телевидение тоже будут здесь. Нас ждет самый захватывающий чемпионат по скейтбордингу в этом году». Трое друзей сдали обратно доски и снаряжение. «Удачи вам в завтрашнем чемпионате», — сказала девушка у стойки. «Пусть победит сильнейший». Боб отвел Питера в сторону. «Мы видели, что сделал Скинни. Ты мог переломать себе все кости из-за камней на дороге. Нам стоит остерегаться его». Юстус утвердительно кивнул. «Согласен. Я никогда бы не подумал, что Скинни прибегнет к таким подлым методам. В следующий раз я расскажу об этом Стиву Мэддоксу. Готов поспорить, тогда Скинни прямо на месте дисквалифицируют». Три юных детектива прыгнули на велосипеды и отправились в обратный путь. На этот раз он был труднее, дул встречный ветер. Они решили сделать передышку, когда проезжали мимо той автобусной остановки. Боб посмотрел на знак. «До сих пор не могу поверить, что кто-то просто взял и привязал здесь свою собаку». Юстус устало вытер пот с лица. «Вероятно, владелец надеялся, что кто-нибудь вроде нас найдет бедолагу. Это самое удачное место, ведь мимо проходит много людей». Питер сделал глоток воды. «Но это вовсе не оправдывает владельца собаки. Не все обращают внимание на собак без хозяев, в отличие от нас. Я считаю, что это жестокое обращение с животными, но, к сожалению, у нас нет улик, указывающих на виновника». Юстус внезапно ощутил себя в своей стихии. «Подожди, может, это просто потому, что мы еще их не искали? По сути, автобусная остановка — это место преступления. Мы срочно должны начать поиск следов». Боб тоже отпил глоток воды. «Ты прав, но вряд ли мы найдем что-то стоящее. Я думаю, преступник приехал на машине. Он явно позаботился о том, чтобы его никто не видел. Он привязал собаку к знаку и быстро уехал». «Я тоже так думаю», — вздохнул Питер. «В истории есть только один свидетель, но, к сожалению, он не говорит, а лает». Но Юстус не собирался сдаваться так быстро. «А мне кажется, что в этом случае мы найдем ответы». «Напрягите свои мозги. До сих пор мы раскрывали все дела, за которые брались». Боб посмотрел территорию вокруг знака автобусной остановки. «Следов на тротуаре нам найти не удастся, и отпечатки пальцев на знаке нас ни к чему не приведут. Это автобусная остановка. Множество людей стоят здесь. Любой мог его потрогать». Юстус задумчиво закусил нижнюю губу. «К тому же преступник был хитер и забрал у питомца жетон». Внезапно он вздрогнул. «Стоп! Что насчет поводка и ошейника? Помните, как они выглядели?» Питер задумался. «Мне кажется, что они были совершенно обычными. Коричневые или черные, из кожи или пластика, я точно не помню. Но к чему это приведет нас, Юст?» «Даже самая крошечная деталь может иметь значение. Давайте еще раз съездим в приют».